Глава 4. Кач. Что хоть с Химеры выпало, поинтересовался я, прежде чем покинуть разрушенную квартиру. «Сам посмотри», – кивнула в сторону узелка кнопка, – «это твой трофей». Я потянул за один краешек, и узелок распался точно так же, как и в прошлый раз. Внутри оказался очередной ингалятор, еще одно печенье и несколько патронов для дробовика. Последнее меня очень сильно удивило, так как огнестрельного оружия я до сих пор здесь еще не встречал. А раз патроны выпадают с монстров, значит, рано или поздно удастся нарваться и на то, из чего можно выстрелить. Найденное тут же перекочевало в рюкзак, кроме разве что ингалятора. Таймер показывал, что до его применения оставалось всего пара минут. Я же намеревался дотянуть до последнего. Кто знает, вдруг эти самые пара лишних секунд когда-нибудь спасут мне жизнь. Кнопка воспользовалась своим еще в тот момент, когда я корчился на полу в момент заживления раны. Дом покидали без сожаления, каких-то плюшек в нем обнаружить не удалось, а осматривать каждый закуток не было никакого желания. Тем более, что спутница постоянно меня подгоняла, боялась, что кто-нибудь нас опередит и вычистит от химер секретное место. Лично я в этом сильно сомневался. Не прошло даже дня, как я оказался втянут в эту смертоносную игру, и вряд ли в данный момент абсолютно все игроки добрались до первой локации. К тому же многие и понятия не имеют, что ожидает их здесь. Стоит вспомнить первую увиденную мною кровь, когда девушка в панике бежала от чудовища, и я нисколько не удивлюсь, если подобная реакция преследует большинство игроков. Даже мне делается не по себе от вида химер, что уж говорить о более слабых в моральном плане, конечно. По словам кнопки, таких чудищ там больше десятка, и я, честно говоря, не представляю, как мы будем бороться с такой кучей. Нет, кое-какие предположения все же были, но для начала хотелось увидеть местность. Если это поле или любое другое открытое пространство, то я, скорее всего, откажусь от этой затеи. Несмотря на то, что шанс подняться и обогнать других участников турнира велик, на открытой местности у нас нет ни единого шанса. Химеры слишком быстрые, а в подраненном состоянии становятся еще опаснее. Достаточно одной такой попасть за спину, а двум другим зайти спереди, и все, наше соревнование на этом закончится. Шансы очень хорошо увеличат огнестрел, но его нет, хотя любое оружие дальнего боя сможет помочь, но и здесь прорисовываются определенные трудности. Взять, к примеру, лук. Да, его можно собрать самому. Как бы ничего сложного в этом нет, палка, капроновая нить или толстая леска, вот только убойная сила такого оружия позволит лишь сшибать пустые пивные банки на расстоянии в 10 шагов. Допустим, удалось отыскать хороший блочный лук, но лично я себе мясо от плеча до кисти на руки сниму при первом же выстреле, и не факт, что при этом стрела полетит в нужном направлении. Другое дело арбалет, там особых навыков не нужно, но даже найди мы такое оружие, все же придется потратить несколько часов на умение пользоваться им. В нашем случае мы имеем топор, нож и гвоздодер, и это явно не тот набор оружия, с которым следует вступать в схватку одновременно с десятком химер. Ведь, судя по тому, что она рассказывала, там действительно их много. Город оказался гораздо больше, чем виделось издалека и ощущалось вначале. Мы топали уже минут 40, но до места все еще не добрались. У меня появились сомнения по поводу доверия кнопки, но я все же решил подождать с выводами. Она двигалась немного впереди, позволяя насладиться хорошим видом. Ее точеная фигурка с крепким задом постоянно мелькала перед взором. Иногда казалось, что она специально принимает различные вызывающие позы. Вот только на меня это отчего-то не действовало. В такие моменты возникало желание провести ножом по ее горлу и посмотреть на бьющееся в агонии тело. И кровь. Густая, теплая, вкусная. Так, снова понесло не в ту степь. Нужно как-то отгородиться от мысли о ее смерти, иначе не за горами тот момент, когда я действительно вскрою ей горло. «Почти пришли», – горячим дыханием произнесла она мне прямо в ухо. «Ведь могла сказать нормально, но нет же, еще чуть-чуть и мочку прикусит». Я повернулся к ней лицом, но она даже не подумала отстраниться, продолжая смотреть прямо в глаза. «Красивая, даже очень, но мне неприятна такая близость. Может, попробовать в нее ножиком потыкать? Дам после печеньку заживет, зато после думать научится, прежде чем вот так вот ко мне приближаться». «Где?» – отстранившись первым, спросил я. «Вон за теми домами сразу», – указала она пальцем вперед, а по глазам было видно, что расстроилась, видимо, хотела получить от меня совсем другую реакцию. «Принял», – кивнул я и последовал в указанном направлении. Конечно, сразу вперед не полез, решил вначале осмотреться. Раз уж нужное нам место расположилось за домом, то не грех им воспользоваться, организовав наблюдательную позицию. К тому же здание в 9 этажей, можно сказать, само напрашивалось. По открытому пространству не пошли, пробрались до подъезда вдоль стен, постоянно осматриваясь и замирая при каждом постороннем звуке. Этот дом мало отличался от всех предыдущих. Точно такая разруха, хаос и запустение – окна разбиты вплоть до 4-го этажа. Дальше уже в шахматном порядке, но вроде как имеются. Запахи витают такие, что хочется противогаз натянуть. А вот и виновник лежит на площадке 3-го этажа. Брюшина сожрана, будто над ним медведь потрудился. Кушал тщательно, вдумчиво, никуда не торопился, оголив при этом ребра и нижнюю часть позвоночника. Кишки растянул и размазал по всей площадке, отчего даже с выбитыми окнами запах продолжал стоять густой. Плюсом ко всему, тело здесь провело не один день, что в свою очередь лишь добавляло приятных эмоций. Я рассматривал труп с задумчивым видом, пока кнопка блевала на порогах чуть ниже. Вскоре я понял, что именно мне не нравилось в трупе. Его поза, она была некрасивой, какой-то кривой и несимметричной. Немного подумав, я слегка передвинул его и вуаля, прямо под грудью, где скрывалась рука, обнаружился наган. Прокрутив барабан, удалось обнаружить всего 2 патрона. Не густо, но лучше, чем совсем ничего. Кнопка на мои действия отреагировала очередным извержением желудка, потом как стоило пошевелить труп, и на волю вырвались свежие ароматы Франции. «Дышите глубже, проезжаем Сочи», – пошутил я. «Пошли уже, оперная певица, смотри, что я нашел». «Угу», – только и смогла выдавить из себя она. Лицо бледное, ни о каких заигрываниях даже и не думает. Зато мне вдруг стало весело и хотелось шутить. «Я думаю, это собаки сделали», – продолжил я доставать девушку. Заметила, как кишки лежали, будто их зубами тянули. «Заткнись», – пробормотала она и прикрыла рот рукой, унимая очередной позыв. «Да, точно собаки. В таких местах должно быть много диких, брошенных, голодных», – продолжил я нагнетать атмосферу. «Они часто сбиваются в стаи, это инстинкт, но в отличие от волков, они более опасны, могут тихо подойти сзади и схватить за ногу. И в этот момент я изобразил злобное рычание и ухватил кнопку прямо за бедро. Девушка моментально взвизгнула, обернулась и попыталась ударить меня по лицу, но немного промазала. Я-то не дурак, знаю, какой бывает реакция на испуг. Вовремя присел, а затем сразу отскочил в сторону и грохнул от смеха. Кнопка же стояла несколькими ступенями выше и держалась за грудь. Однако плюс от моей выходки был налицо, которое стало розовым, да и глаза заблестели. «Придурок, не делай так больше», – отдышавшись, произнесла она. «Ага, сейчас», – усмехнулся я. «Это чтоб не расслаблялась, двигай давай». Мы поднялись на самый верхний этаж, не забывая при этом осматривать квартиры. Очень не хочется, чтобы в самый ответственный момент кто-нибудь бросился нам на спину. Для большей безопасности мы собрали кучу табуретов, стульев и другой мелкой мебели и завалили ими лестницу на 7-м этаже. Теперь тихонько со спины к нам вряд ли получится подобраться. Когда я подошел к окну с целью осмотреть то самое место, то понял, насколько безумной была вся затея, и стоило столько времени и сил тратить на осмотр подъезда. Нужно было давно посмотреть, но я зачем-то оттягивал момент. Стадион. Мать его так, стадион, по полю которого разгуливали не менее десятка химер. Все же очень жаль, что у меня нет бинокля, как и у кнопки, кстати. Сейчас он очень бы пригодился. Но что уж теперь, придется действовать из того, что имеем. Вообще монстры вели себя достаточно мирно, можно сказать, паслись на коротком газоне. Травку, конечно, не щипали, но все их поведение больше напоминало мирную прогулку. В основном они имели неразвитый вид, может быть, всего пара из них успела обзавестись хвостами. «Вот это ничего себе!» – мой взгляд зацепился за одну особь. «Ты только посмотри на эту скотину!» «Да, кажется, я погорячилась в своих выводах», – задумчиво потянула себе за нижнюю губу кнопка. «Ну ладно, пойдем отсюда, поищем что-нибудь попроще». «Ага, бегу и падаю», – усмехнулся я. «Спокойно, мать, кажется, я кое-что придумал. Вон, смотри на дальний край. Если сможем туда добраться, то перебьем всех, и они нас даже не поцарапают». «Думаешь, получится?» – с сомнением уточнила она. «А вон с тем уродом что будем делать?» «Полагаю, что топор в голову с ним сработает точно так же, как и с другими», – пожал я плечами. «Он как будто в броне весь», – снова засомневалась кнопка. «Посмотри, все тело какими-то пластинами облеплено». «Ты меня что, отговаривать сейчас пытаешься?» – удивленно посмотрел на нее я. «Не ты ли утверждала о пользе прокачки уровней? Все, скулить прекращай, пошли». «Как хочешь», – пожала плечами та, но с места не сдвинулась. «Чего опять?» – нервно закатил глаза я. «Давай через чердак в другом подъезде выйдем, а?» – опустив взгляд, попросила кнопка. «Ты чего, покойника испугалась?» – засмеялся я. «И как только ты здесь побеждать собралась, полагаю, таких сюрпризов тебя ожидает еще очень много. Все, соберись тряпкой вперед, шевели своей симпатичной попой». «Симпатичной попой», – передразнила она меня, коверкая язык, – «а сам только на трупы любуется, псих». «Ща ввалю», – пригрозил ей кулаком, но та лишь раздраженно отмахнулась и вышла из квартиры. Мимо растерзанного тела она прошла, зажав нос и прикрывая ладонью обзор. Но хоть без рвотных рефлексов обошлось и лишних истерик. До стадиона добрались в момент, но внутрь заходить не спешили. Я решил еще и снаружи его осмотреть как следует. Не особо будет приятно, если нам еще в спину ударят, выбравшись через какую-нибудь щель в заборе. Однако хозяева спортивной площадки очень хорошо озаботились о герметичности периметра, видимо, боролись таким образом с безбилетниками. Свою надежность конструкция сохранила и по сей день, даже непонятно, каким образом там оказалось столько химер. Неожиданный ответ мы получили, как только проникли внутрь. Перед глазами всплыла надпись, и ничего хорошего она не предвещала. Внимание! Вы обнаружили уровень безумия или отвага. Вы не можете покинуть территорию, пока не перебьете всех противников. Вы будете получать двойной бонус прогресса за время охоты. «Капец!» – прошипела кнопка. «Мы в ловушке! Это я виновата, прости!» «Примитивная женская логика!» – фыркнул я в ответ. «Мы разве сюда не за этим шли?» «Но ведь мы могли спокойно уйти, если вдруг не получится», – заметила она только негативный нюанс. «Зато прогресса в два раза больше хапнем», – отмахнулся я. «Будешь ныть, я тебя убью и использую труп как приманку». «Я тебе что, совсем не нравлюсь?» – отчего-то задала она совсем неуместный вопрос. «Ну почему нравишься? Особенно, как представлю тебя со свернутой шеей». «Придурок!» – фыркнула кнопка и отвернулась. Я же тихонько смеялся, прикрывая рукой рот, чтобы не издавать привлекающих внимание звуков. «Ладно, не злись», – успокоил ее я. «Это что-то с моей головой не так». «Да я заметила», – обиженным голосом бросила она. «Чего делать-то будем?» Сам стадион представлял собой стандартную бетонную чашу. Снаружи это выглядело непреодолимыми пятиметровыми отвесными стенами. Изнутри в углублении футбольное поле, беговая дорожка вокруг него, а далее ровные ряды пластиковых сидений, которые уходили вверх. Входа имелось всего два, и оба образовывали узкий проход к полю. Здесь расположились пластиковые будки контролеров и стандартная вертушка, такую можно увидеть на каждой проходной. Все это полностью находилось под открытым небом, и казалось, что спрятаться здесь негде. Однако с высоты девятого этажа мне удалось рассмотреть некое здание. Оно примыкало к одному из длинных концов трибун. Его крыша являлась VIP-ложей, а внутри наверняка имелись раздевалки, душевые и место комментатора. Вот на него я и делал свою ставку. Бетонное здание, окна забраны решеткой, а ошибка строителей в виде единственной узкой двери предоставляла отличный шанс на положительный исход в предстоящем сражении. Минусом было то, что до него еще нужно добраться, а это как минимум метров 200 открытого пространства. Мы тихонько достигли четвертого ряда сидячих мест. Здесь отвесная стенка позволяла ухватиться за край и вскарабкаться наверх, чем мы с удовольствием и воспользовались. Стараясь не производить шума, пригибаясь как можно ниже, легкой трусцой направились в сторону раздевалок. И тут глупая девчонка со всего размаху пнула пустую бутылку. Химеры вздрогнули от грохота стекла, что эхом облетел все трибуны, и без ошибок выяснили виновников. Кнопка замерла и испуганно уставилась на поднявшиеся в нашу сторону крысиные морды. «Чего встала, дура, бегом!» – уже не таясь крикнул я и первым рванул вперед. Хорошо, что чудовища имели примитивное мышление. Они не стали пытаться выйти на перерез, хотя имели все шансы перехватить нас по пути к тренерской. Твари повели себя культурно и для атаки использовали лестницу, однако, взобравшись на четвертый ряд, принялись молотить клешнями сиденья, с треском разбивая жесткий пластик и, не жалея казенного имущества, устремились за нами. Дверь оказалась закрыта на навесной замок, который отлетел в сторону после двух приличных ударов топором. В здание мы ворвались ровно за мгновение до того, как первая химера попыталась вломиться следом за нами. Я прямо с разворота, с хекающим выдохом, вонзил ей топор в череп. Химера рухнула и застучала ногами, а следом прямо по ее телу к нам попытались вломиться сразу две. Одна успела просунуть в узкий дверной проем клешню и сейчас размахивала ею во все стороны. Вторая просунула голову, тем самым заклинив в неудобной позе первую. Забавляться их видом все же было некогда, и как только рассекающая воздух конечность в очередной раз просвистела у самого носа, я сделал длинный выпад, пробивая обратной стороной топора череп химеры, но она не подохла, вместо этого принялась бесноваться и яростно дергаться, пришлось повторить удар, чтобы уже успокоить ее навсегда». Как только ее тело обмякло, у первой появился шанс ворваться внутрь, но ей не позволила кнопка, трижды ударив по черепу гвоздодером. Работала она довольно шустро, несмотря на то, что он довольно неудобный в качестве оружия, да и тяжеловат для женских рук. Следующая пара уродцев также легла в дверях, но теперь они окончательно завалили проход, не давая возможности подобраться следующим. Химеры орали, а точнее визжали, пытаясь продавить себе вход, но все было тщетно. Чем больше давление оказывалось снаружи, тем более плотно закрывался проход. Грохот сзади раздался внезапно. Не такие уж и глупые оказались мутанты, догадались влезть в окно. Время шло, но никто из раздевалки не появлялся. Видимо, только стекла поколотить смогли, а решетка все еще сдерживает натиск. «Следи за входом», – отдал я приказ кнопке, а сам решил проверить, как обстоят дела за дверью. И, как оказалось, вовремя. Тонкие прутья последней преграды выгнулись, дав возможность протиснуть меж них крысиную морду. Но это также оказалось для нее ловушкой, шея застряла, заблокировав монстра в нелепом положении. Ну, а я и рад стараться, мне что в дверях черепа крошить, что в окнах один хрен. Топор без особых усилий расколол череп химеры, и в этот момент я понял, что зря это сделал. Туша обмякла, не забыл для начала немного побрыкаться в агонии, а решетка, что защищала нас от нашествия остальных, вывалилась вслед за тяжестью тела наружу. «Бегом сюда!» – крикнул я кнопки из раздевалки, и девушка тут же ворвалась внутрь. Бой плавно перешел к окну. Стоило монстру сунуться к нам, как он тут же получал хороший удар топором или гвоздодером по голове. Само окно расположилось не очень удобно. Даже нам пришлось воспользоваться скамейкой, чтобы без лишних движений стучать по крысиным мордам, а снаружи оно находилось еще выше. Химерам приходилось прыгать, чтобы уцепиться за край проема, а ракообразные клешни не сильно-то подходили для подобной акробатики. Но как только кому-то удавалось зафиксироваться и втянуть рожу в окно, в бой вступали мы, от всего сердца угощая их плюхами. Битва стихла минут через 20. Воинственного визга больше не слышно, лишь слабая возня у двери. Но что там происходило, мы увидеть никак не могли, ввиду полного завала. «Кажется, все», – устало опустилась на залитую кровью скамью кнопка. «Рана расслабилась», – покачал я головой. «Мы еще босса не видели». «Твою мать!» – тут же подорвалась та и вскинула свое грозное оружие. «Да успокойся ты», – усмехнулся я. «Он к нам пока не ворвался». Словно в насмешку над моими словами, в дверях раздался треск ломаемых костей, а мы уже не успевали остановить его в узком проходе. Бой пришлось принимать в не очень подходящих условиях. Босс в один мощный прыжок влетел в раздевалку, выбив немалый кусок бетона из стены, где слегка не проходила клешня. Не говоря ни слова, я рванул в душевую, утягивая следом за собой за руку кнопку. Монстр ударил в то место, где она только что находилась, мгновением позже. Спасло то, что железный шкафчик, в который угодила клешня, смялся и повис на ней, будто пивная банка на ботинке. Пока чудовище трясло рукой в надежде скинуть мешающий предмет, нам удалось вбежать в душевую. Вот только это был тупик. Если тварь ворвется сюда, все, бежать больше некуда. Я выхватил наган, направил его в сторону входа и приготовился. Грохот и яростный визг доносились из раздевалки, кнопка свернулась калачиком и забилась в угол. Вот сейчас мне очень нравился ее вид, я даже возбуждение на мгновение почувствовал. Но в этот момент босс появился в дверях, а я надавил на спуск. Выстрел в забранном плиткой пространстве прогремел так, что в ушах зазвенело, однако пуля нашла свою цель, угодив в центр грудной клетки и выбив кровавое облако из спины. Защита, похожая на хитин, не спасла и была пробита на вылет. Вот только тварь это не убила. Химера впала в бешенство и взмахом клешни выбила наган из моих рук. Тот брякнул о кафельную стену и скользнул по полу в самый дальний угол, а я остался с монстром один на один с голыми руками. Топор я с дуру отбросил в сторону, чтобы не мешал стрелять, придерживая наган двумя руками. Однако я не растерялся и успел выхватить нож. И это все, что я сделал, потом как следующий удар клешней смел меня в сторону, больно приложив спиной о кафель. Кажется, вслед за моим телом на пол посыпалась отбитая со стены плитка, но я не уверен. Дыхание застряло в легких, в глазах потемнело, а в ушах все еще стоял звон, оставленный первым выстрелом. В схватку вступила кнопка, к ногам которой откатился наган, но прежде чем произвести выстрел, она открыла рот и использовала умение. Визг был такой силы, что кафель стал отлетать от стены, сыпаться на пол, и меня в том числе. Затыкать уши бесполезно, потому как вибрировать начинали кости самого черепа. Мозг уже собирался покинуть его через уши, когда грохнул выстрел, и огромная туша химеры рухнула на пол с отверстием в голове. «Кот, кот, ты как? Кот, ответь мне!» Голос девушки звучал будто сквозь вату, а ее изображение троилось перед глазами. «Отвали, горластая!» – отмахнулся я. «Без тебя тошно!» В подтверждении своих слов я тут же вывернул свой желудок ей под ноги. «Фу!» – отскочила она, но мне на мгновение стало легче. «Чего фу? Угости бомжа печенькой!» – простонал я и уселся на битый кафель, прижавшись спиной к стене. «Ага, ща!» – засуетилась она, скинув свой рюкзак. Приняв угощение, я кое-как пару раз его жевнул и сразу же почувствовал, как засуетились мизерные роботы в моей крови. Они получили команду и теперь спешили помочь своему хозяину. Через пару минут я почувствовал себя намного лучше, но об окончательном выздоровлении речи пока не шло. «Ого!» – восторженно произнесла кнопка. «Ты статы видел?» «Кого?» – не сразу понял я, о чем это она. «Статистику, деревня!» – поморщилась так. «Глянь, ща офигеешь!» Стало действительно любопытно, и я прислушался к совету, скосив глаза в левый верхний угол. Уровень 3. Прогресс 745 из 800. Сила – 0. Ловкость – 0. Выносливость – 0. Интеллект – 0. Знания крови – 0. Внимание! У вас 5 нераспределенных очков опыта. Распределяйте опыт правильно. Хорошенько подумайте, какой навык наилучшим образом поможет вам выжить. Для распределения очков... Ну да, неплохо так. 600 очков прогресса, пробормотал я. Ты куда опыт распределяешь? Пока никуда, коплю, пожала плечами кнопка. Но, скорее всего, буду ловкость прокачивать и интеллект. Что так? Заинтересовался я ее выбором. «Ну, а смысл мне в силу вбивать?» – ответила та. «Я всегда была слабой, а ловкость позволит уворачиваться от оплеух. Интеллект, я уже говорила, на внимание к окружающему миру влияет. Ну, и в способность, конечно, вкладывать стоит». «Вот и я думаю», – почесал я макушку, которая, к слову, перестала болеть и кружиться. «Может, мне все в умение вложить?» «Не думаю, что это хорошая идея», – покачала головой девушка. «Хотя в твоем случае, может, и правильно. Сможешь на удвоение прогресса выйти». «Что?» – не понял я ее заминки. «Нет, плохая идея», – что-то вспомнив, ответила она. «Ты после 5 уровня станешь по 1 очку прогресса за слабых противников получать, а сильных убивать сложнее станет, потому как ты весь опыт на умение сольешь». «Вон оно как!» – снова задумался я. «А почему тебе на этот раз столько же прогресса дали?» «С чего ты решил?» – спросила кнопка. «А разве нет?» – посмотрел я на нее. «Нет, в смысле да. Короче, столько же. 600!» – затараторила она. «Я думаю, все потому, что у нас совместная пати. Мы же сюда вместе вошли. Вот нам одинаково и начислили. Ты кровь будешь?» «Ну нахер!» – отмахнулся я. Тут не поймешь, куда палец тыкать. Одно сплошное болото. Ну, хоть с босса возьми. Там явно неплохо прилететь должно. Кивнула она в сторону туши в душевой. Я немного подумал и согласился. Ткнул палец в кровь и облизал ее. И в этот момент перед глазами выпрыгнула надпись. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Сместив взгляд на шестеренку, я вновь сверился со статистикой. Уровень 4. Прогресс 805 из 1600. Сила 0. Ловкость 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Знания крови 0. Очки опыта 9. На этот раз не было больше предупреждающего сообщения об очках опыта и способе их распределения. Видимо, участник должен к 4 уровню понять, каким образом все это работает. «А ты чего вообще расселась?» – поднялся я с пола. «В смысле?» – удивленно уставилась на меня девушка. «Давай поднимайся, пошли трофеи разгребать», – ответил я. «Там наверняка что-нибудь ценное выпало. Вон, с босса узелок лежит. Сидит она!» Интерлюдия первая. «Он здесь, я знаю», – уверенно произнес человек. Он выглядел презентабельно, несмотря на условия, в которые поместили участников турнира. Даже здесь он смог отыскать строгую одежду полностью черного цвета. Никто не понимал, как ему удавалось в такой пыли оставаться чистым, словно одежду только что забрали из химчистки. «Он может быть на другой локации», – попытался не согласиться с ним, стоявший напротив. Он был другим, более похожим на всех остальных. Мятый камуфляж, застиранный до такой степени, что невозможно понять его первоначальный цвет. В дополнение этому способствовал толстый слой пыли, что пропитал ткань, казалось, насквозь. «Клаус, ты же должен понимать, что мне насрать!» Сухим, совершенно спокойным тоном ответил опрятно одетый мужчина. Если ты считаешь, что я даю вам все эти знания просто так, то ты глубоко заблуждаешься. Он здесь, и я это знаю. Найди мне его. И что за странное имя ты себе выбрал? Санта-Клаус. «Но это в наше время мой выбор кажется странным», – усмехнулся тот. «Когда-то давно он считался демоном, и его боялись». «По-твоему, я этого не знаю?» – поднял на Клауса тяжелый взгляд мужчина в черном. «Найди мне его!» «Я все сделаю», – покорно склонил голову тот. «Можете не сомневаться». «Возможно, тебе это покажется странным, но я именно так всегда и поступаю», – одними губами улыбнулся он. «Я всегда и во всем сомневаюсь. Работай, и я смогу дать тебе нечто такое, что позволит вашему миру одержать победу в турнире». «Да, господин», – снова склонил голову Санта и вышел из палатки, которая находилась в безопасной зоне в степи. Никто из группы Клауса понятия не имел, кто он такой и почему не покидает стартовую зону, однако те знания, что он давал, действительно считались бесценными. У него нет имени, нет статистики. Он словно призрак в этом не менее странном турнире. За свою помощь он требует отыскать человека лишь по словесному портрету. Однако Клаус сделает все, что от него зависит. В этом году его миру необходима победа, иначе тот просто погибнет, исчезнет, как и многие другие, что постоянно терпели поражение.